Встав у панорамного окна, направил взгляд вдаль, где уже мерцали вечерние огни. Снова весь день потратил на поиски свидетелей и тех, кто участвовал в сделке купли-продажи его сына. И снова только впустую потраченное время и привкус горечи во рту. Пора ехать домой, чтобы увидеть Настю, пока та не легла спать, но ноги почему-то не идут. В последнее время ему вообще невыносимо ее видеть. Наверное, от того все, что он больше не верит в ее предательство. В то, что сына продала, не верит. Кто угодно мог так поступить, но только не она. Не его Настя. Он же не мог не видеть, как ее глаза при упоминании сына становятся влажными. Не мог не заметить, как вчера она обнимала его, как цеплялась за него, не отпуская от себя ни на миллиметр. Даже потом, когда отвернулась, позволила себя обнять, и так уснула. Она в нем нуждается сейчас, а он? Что он может дать ей? Даже самое необходимое, ребенка, никак вернуть не может. «Самир Камалович, вы еще не уехали?» Услышав Карама, сунул руки в карманы брюк, шумно вздохнул. «Как видишь, нашел эту женщину?» «Нашел, но вы будете удивлены». «Рассказывай». Открыв бар, достал оттуда откупоренную утром бутылку коньяка, плеснул себе в бокал. «Ты будешь?» «Нет, спасибо. А вы выпейте. Выпейте и присядьте». «Ну?» — взглянув на помощника, нахмурился. «Что расскажешь?» «Я все тщательно проверил. Менты предоставили всю информацию. Никакой Амины Каримовой в природе не существовало. Вернее, есть несколько Амин Каримовых в Москве, но все они не имеют к той никакого отношения, и в нашей клинике никогда не рожали. Медицинская книжка, страховка, паспортные данные, все фальшивое. Девушка, говорят, из палаты не выходила, но я достал записи с видеокамер того дня, когда она приехала в клинику. Самир Камалович, я узнал эту девушку». И это осознание, что вот-вот он услышит то, что приведет его к сыну, заставило задержать дыхание и застыть. «Это Алима». И как гром среди ясного неба вспышки воспоминаний сегодняшней встречи с отцом. Он сказал: «Алима родила. Совсем недавно, года еще нет. Внук, совсем маленький, грудной». «Алима. Алима. Алима!» Заорал, опуская кулак на стол.